Не дай мне Бог бесцельно жизнь прожить мою, не дай мне Бог прожить и не познать, зачем живу. Я лишь прошу, вложи в меня свою мечту, чтоб мне исполнить волю лишь твою. Не страшись, душа моя, ведь Господь с тобой всегда. Не оставит Он тебя, только верь, как дитя. Он пойдет с тобой везде, будет в радости, в беде, охранять твои пути, только с верой вперед смотри. Я посвящаю свою жизнь тебе. Веди меня, Иисус, держи всегда в своей руке, чтоб стать мне светом для других людей, чтоб быть твоей любовью на земле. Не страшись, душа моя, ведь Господь с тобой всегда. Я пойду за тобой до конца, ничто не сломает меня. Твоя сила во мне велика. Я верю, мой Бог, в тебя. Я пойду за тобой. Бог бесцельно жизнь прожить свою.